Шоу начинается. Боб и Юстус уставились на Питера. «Ты увидел что-то, что нам снизу незаметно?» Питер указал в сторону улицы. «Да, там длинный-длинный караван из автомобилей, и он направляется прямо сюда». «Это серийные автомобили?» — взволнованно спросил Юстус. «Да, то есть нет, не понимаю». Питер яростно взмахнул руками. «Да, точно они! Только не сами едут по дороге, их везут в прицепах. Ну, мне так кажется, потому что прицепы покрыты брезентом». Юстус развернулся и быстро побежал во двор. «Скорее! Надо поднять флаг!» — крикнул он. «Какой еще флаг?» — удивился Боб. «Вот этот!» Юстус схватил белую простыню, лежащую на старой стиральной машине. Он прибежал обратно и развернул ее. На простыне была надпись, сделанная от руки. «Что там?» — крикнул Питер. «Скоро увидишь!» Юстус привязал один край простыни к старому автомобильному диску, поднял его в воздух и протянул к магниту. «Включай!» Питер так и сделал. С громким щелчком диск прилип к магниту. «Поднимай!» — крикнул Юстус. «К счастью, день сегодня ветреный!» «Понял!» Питер резко поднял магнит в воздух и позволил простыне изящно развиваться на ветру. На простыне было написано: «Магазин подержанных вещей. Титус Джонас. Детали и автомобили на запчасти. Скидка $10 за самостоятельный разбор». Теперь надпись на ней была отчетливо видна. Боб ухмыльнулся. «Скидка за самостоятельный разбор?» «Конечно, все же ясно!» — воскликнул Питер. «Отличный вариант для механиков, мастеров, автолюбителей, всех тех, кто сам снимает запчасти. Тогда мистеру Джонасу не придется этого делать». «Точно!» — кивнул Юстус. «Надеюсь, предложение заинтересует их и заставит заехать к нам». «Только посмотрите на это!» — раздалось из кабины крана. «Похоже, флаг работает, словно морковка перед носом уставшей лошади. Поднимайтесь ко мне, вы должны это увидеть!» Юстус и Боб забрались в кабину к Питеру. От увиденного у них перехватило дыхание. «Их не меньше 50, — предположил Боб. «Смотрите, сколько пыли они поднимают!» И правда, за многочисленными автомобилями с прицепами тянулось приличное облако пыли. «Ура!» — обрадовался Юстус. «Моя идея сработала!» Автокараван быстро добрался до магазина и, обогнув уцелевший забор, выехал на свободную часть большого пустыря. Скрипнув тормозами, машины остановились. Двигатели умолкли, а двери трейлеров открылись. Множество женщин и мужчин в обычной одежде и заляпанных маслом комбинезонах, в ярких кепках и шапках с любопытством глазели на разложенные повсюду запчасти. Трое друзей быстро вылезли из кабины крана. «Эй, привет, ребята!» — крикнула стройная женщина с короткими рыжими волосами. «Вы здесь главные. Сколько стоят эти великолепные блестящие старые диски?» Ее перебил толстый мужчина в желтом комбинезоне. «Не говорите ей! Я готов заплатить на доллар больше за каждый из них! Нечасто можно встретить на авторазборе старые диски в таком хорошем состоянии!» Но женщина не уступала. «Нет, Вилли, нет! Я первая их увидела! Возможно, в гонке и не понадобятся, но уж очень они мне нравятся! Это легкосплавные диски, каких сейчас не выпускают! Настоящий раритет!» Толстяк добродушно рассмеялся. «Конечно, Виола, ты снова оказалась быстрее меня. Но будь осторожнее. Завтра на гонке мы с командой не позволим тебе обойти нас». Довольная гонщица по имени Виола усмехнулась и протянула Юстусу купюру. «Этого достаточно?» Юстус развел руками. Он оглядел пустырь, где больше 100 человек увлеченно рылись в металлоломе и автомобильных запчастях, открывали дверцы машин, то и дело заводили одну за другой и спохватился. «Ой, я кое о чем забыл!» Он схватил старый жестяной рупор. «Уважаемые гонщики!» — обратился он к толпе дрожащим голосом. «Добро пожаловать в магазин подержанных вещей Титуса Джонаса! Пожалуйста, с тем, что вы хотите купить, подходите к моему дяде!» Юстус указал на дядю Титуса, который удобно устроился в своем походном кресле у кассового аппарата. «Он подскажет вам цены. Если какие-то из ваших покупок окажутся слишком большими или тяжелыми, чтобы забрать прямо сейчас, мы с удовольствием доставим их вам вечером!» Рыжеволосая Виола похвалила его. «Хорошо сработано, молодец. Хаос остановлен. Ты всегда такой внимательный?» Юстус улыбнулся ей. «Я стараюсь использовать информацию, полученную от всех 5 органов чувств. Это помогает лучше думать». Виола рассмеялась. «Из тебя наверняка получился бы хороший гонщик. Умение подмечать детали и думать наперед очень важно в нашем деле». «На талантливого гонщика больше похож Питер», — сказал Юстус, указывая на своего друга. «У него отличная координация. Мозг только успел подумать, а тело уже выполнило». «Замечательно!» — и девушка пожала руки всем троим. «А я? Вас зовут Виола!» — выкрикнул Боб. «Так вас только что назвал другой участник гонок. И это может значить только одно. Вы — знаменитая Виола Дрю, и вы возглавляете Лигу гонщиков серийных автомобилей». «Неплохо, господин детектив», — кивнула гонщица. «Я думала, что без гоночного комбинезона с фиолетовой буквой «В» меня будут узнавать не так быстро. У тебя острый глаз. Вы трое — отличная молодая команда, подающая надежды». Три юных детектива рассмеялись и тоже представились. «Вот это да!» — с энтузиазмом произнес Питер. «Только что мы познакомились с одной из самых известных гонщиц в США, а теперь хотелось бы одним глазком взглянуть на гоночные машины, но все они спрятаны под брезентом». Виола Дрю кивнула. «По уважительной причине», — объяснила она. «До старта никто не должен знать, какие нововведения придумали команды. Это коммерческая тайна», — она улыбнулась. «Надеюсь, вы придете за меня поболеть?» «Пойду расплачусь за свою добычу, пока очередь не разрослась еще больше». Она помахала троице, развернулась и направилась к дяде Титусу со своими блестящими дисками.